Квинтили остановился, чтобы перевести дыхание. Затем вновь наступила тишина, и было слышно, как под потолком храма гудит местное насекомое, дальний родственник земной мухи. «Конкурент», — подумал Мизон. «Почему я его не убил, пока он был маленький?» Другой город сотен дворцов, садов и храмов находился в доброй сотне световых лет от храма Билланы, где заседали римские полководцы. Жители города на своем родном языке называли его просто «Новый город». Сейчас над городом опустилась ночь, но Картхадаши не думал засыпать. И особенно далеки от сна были гости одного из великолепных дворцов на берегу океана. В огромном зале на 20-м этаже сверкали аргоновые огни и играла музыка. Равсаран Замабалкарка, сжимая бокал с каким-то экзотическим напитком, выбрался на балкон и упал на ближайшую кушетку, предназначенную как раз для этой цели. Дворец представлял из себя сложный многогранный цилиндр. Балкон изгибался, и с него можно было одновременно наблюдать город и океан. Прямо под балконом, выходившая из моря и убегавшая в город, начиналась аллея великих героев, где в два ряда выстроились монументальные, в камне и металле, изображения пунических титанов далекого и не очень прошлого. В античной броне, верхом на слонах и лошадях, с огнестрельным оружием атомной революции, в скафандрах и шлемах галактической эры. Два Гамилькара, четыре Ганнибала, восемь Ганнанов, два Бамилькара. Замабалы там тоже были, но не представители семейства Карка, что одновременно печалило карфагенского офицера и внушало надежду. Он мог стать первым. Великодушные македонские союзники не только доставили его домой, но и подарили все римских пленных. Римляне были тут же проданы с большой выгодой на ближайшей бирже работорговцев. Разумеется, капитан честно поделился выручкой со своей командой, а большая часть денег досталась близким погибших космонавтов. Строгие карфагенские адмиралы ознакомились с рапортами о сражении в системе Альфы Базилиуса, показаниями пленников и сопроводительной запиской македонского флотоводца, после чего повысили Замабала в звании и выдали новенькую Квинкириму, только что вышедшую из дока. Если посмотреть в телескоп, корабль можно было увидеть с балкона. По правую руку раскинулась морская гавань Картхадашта, усеянная сотнями кораблей. Морская и космическая одновременно, абсолютное большинство военных и торговых звездолетов было проще всего садить на воду, и оттуда же стартовать. Звездолет получил гордое имя своей достойной предшественницы, погибшей в битве с гневом Юпитера, а старая команда Замабала заняла добрую половину постов на новом корабле. На ближайший месяц Лона Астарты приписали к священному отряду, охранявшему столичную планету. Жизнь удалась. «Хорошая сегодня погода, не правда ли?» — сказал кто-то над ухом Замабала. Офицер поморщился. Прозвучавший вопрос ему решительно не понравился, но он сделал над собой усилие и повернулся на источник звука. И тут же понял, что даже такой вопрос иногда заслуживает ответа. Вне всякого сомнения, госпожа, его собеседница совершила посадку на соседнюю кушетку. «Ты знаешь, кто я?» У капитана Замабала была прекрасная память на лицо, профессиональная, хотя от людей его нынешней профессии это не требовалось. Эти серые глаза, темные волосы и вздернутый нос были ему прекрасно знакомы. «Да, госпожа, перестань называть меня госпожа», — потребовала Гафни Батмагон. «Хорошо, ваше высочество, я не шучу», — она нахмурилась. «Меня зовут Гафни». «Как скажешь, Гафни», — согласился капитан. «Чем могу служить? Я окончательно испорченная сука и подлая ведьма, но ничего такого от тебя не потребую», — пообещала карфагенская принцесса. «Верю немедленно и до скончания веков», — пробормотал ошеломленный офицер. «Моя подруга хочет побывать на борту карфагенского военного корабля», — продолжала обладательница серых глаз. «Это можно легко устроить, если только она не римская волчица», — попробовал пошутить Замабал и остался очень недоволен собой. «Нет, всего лишь дочь барзильского адмирала. Ах уж эти вечно нейтральные и барзилиты». Республиканская военная академия располагалась на том же острове, на западном ее берегу. Разумеется, были еще филиалы и полигоны, но сердце Академии старалось не удаляться от столицы республики. На площади в несколько квадратных миль были разбросаны строения в обычном римском стиле, лес мраморных колонн и портиков. В одном из корпусов шла очередная лекция. «Сегодня мы поговорим о спироксенах», — начал магистр Тарквини, обращаясь к аудитории. «Как вам должно быть известно, за все годы, проведенные в открытом космосе, человечеству удалось обнаружить только 6 видов инопланетных существ, достойных называться разумными, в той или иной степени. Что ж, галактика велика, мы исследовали едва ли сотую ее часть. Вселенная еще больше, и кто знает, что или кто ждет нас впереди. Магистр на секунду запнулся, ему стало немного стыдно перед студентами за эту оссовую философию. «Начнем, пожалуй, с тарбозавров. Этого еще не хватало», — послышался голос из зала. Магистр вздохнул и одновременно навострил уши. «Ох уж эти молодые аристократы! Но Тарквиний обожал спорщиков. Назовите себя и объяснитесь, кандидат. Цезарь. Гай Юлий Цезарь», — представился будущий офицер. «Из венерианских Юлиев», — поинтересовался Тарквиний. «Да, магистр. Хорошо, продолжайте. Я не считаю, что тарбозавров можно отнести к разумным существам. Это просто животные», — уверенно заявил студент. «Надеюсь, это не личное?» — поднял брови наставник. «Нет, ни в коем случае. Я могу позволить себе объективность», — скромно улыбнулся Цезарь. «Тогда почему?» «Только потому, что они не похожи на Homo sapiens. Это только одна из многих причин. Они даже огонь не умели добывать, когда мы их обнаружили. Я читал последние ежегодные отчеты борзильских патрулей. Они и после изоляции его не добывают. Что ж, зато они управляли звездолетами», — осторожно заметил Тарквиний. «Я видел в земном цирке дрессированного медведя. Он управлял велосипедом. Является ли медведь разумным существом?» — парировал Цезарь. «Они умели писать и считать. В том же цирке была маленькая собачка. Ее спрашивали, сколько будет дважды два, и она приносила кубик с четыре». «Хорошо, кандидат», — внезапно решил сменить тему магистр, — «оставим тарбозавров в покое. Что вы скажете о фиделианцах?» «Фиделианцы, вне всякого сомнения, разумные существа», — столь же уверенно заявил Цезарь. «Я считаю, что мы их недооцениваем. Республике давно пора пересмотреть свои отношения с фиделианцами. Они давно заслуживают статуса друзей и союзников римского народа. Будь моя воля, я бы им и гражданство дал». «Смелое заявление», — восхитился Тарквиний. «Конечно, фиделианцы так хорошо говорят по-латински». «Это верно», — осторожно заметил Цезарь, чувствуя ловушку. «Ничуть не хуже земных попугаев или симпронианских летучих котов. Мне приходилось слышать попугаев», — поморщился молодой аристократ. «Вы преувеличиваете, магистр. Что же касается летучих котов, вряд ли кто-нибудь в галактике мог внятно объяснить, зачем республике понадобилась эта планета. Похоже, ее подобрали из чистого принципа, потому что очень плохо лежала». Так думал молодой легионер Грациан, продираясь сквозь местные джунгли и проклиная все на свете. Ну что мог знать простой солдат о ценности и важности этой планеты? Ему и не положено было знать. Возможно, об этом кое-что знали пуны. Перед войной планета Амабилия принадлежала им. Стремительный налет республиканской дицеремы гусь Капитолия превратил в пыль несколько карфагенских крепостей, но коварные пуны разбежались по всей планете. И теперь единственная дицерема и три бортовые когорты легионеров прочесывали сотни квадратных миль, стремясь подавить последние очаги сопротивления и окончательно закрепить Амабилию за универсальной республикой. Нельзя сказать, чтобы планета была отвратительным местом. Разумеется, 90% ее поверхности были совершенно непригоды для нормального человеческого существования, как и на любой другой кислородной планете, включая Терру-Матер, океаны, пустыни, ледники и болота. Но патрульная полутурма под командованием Декуриона Максенция в данный момент находилась в умеренном поясе. Если сравнивать с Террой, в самый разгар кайнозойской эры, гигантские рептилии давно вымерли, млекопитающие правили планетой, ни малейшего намека на разумную жизнь. Ветер западный, температура 300 градусов выше абсолютного нуля, и в добром десятке световых лет от цивилизации, аргоновых огней, хорошей выпивки и веселых девушек. Вот уже целых 4 месяца. Очевидно, подобные мысли одолевали не только Грациана, потому что один из его товарищей легионеров тяжело вздохнул и мечтательно прошептал: «Эх, хорошо бы сейчас, заткнись», — прошипел Декурион Максенций. «Всем стоять и слушать». Легионеры послушно исполнили приказ. И, конечно, ничего такого не услышали еще целых 30 или 40 секунд. Потом земля едва заметно дрогнула. «И еще раз, и еще, на этот раз очень заметно. Носорог», — шепнул Грациан. Профессиональных ксенозоологов в экипаже гуся Капитолия не было, и легионеры называли местных животных, как Юпитер на душу положит. Местные носороги были огромны, но безобидны. Опасаться следовало саблезубых волков. «Не похоже», — отрезал Максенций. «Тогда мастодонт, хватить гадать, не авгуры», — отвечал Декурион. «Оружие на изготовку, вперед». Минуту спустя полутурма выбралась на открытую лужайку, шагов 200 в диаметре. Нечто, содрогавшее землю, неумолимо приближалась. «Гусь, гусь, как меня слышно, Вали?» – зашипел Максенций в свой радиопередатчик. Гусь ответил не сразу. «Четвертый, слышу вас отлично, Вали», – отозвался динамик. «Как далеко вы от меня, Вали?» «Связь опаздывает, четвертый», – ответил гусь Капитолия. «Все ясно. Они осматривают один из спутников планеты. Не подсветить тактическую картинку, не поддержать патруль огнем корабль не может. Держите канал открытым, гусь», – доложил Декурион. «Возможный контакт в квадрате Ипсилон Омега Дельта Дельта. Вас понял, Вали. Всем занять позиции и приготовиться к битве», – обратился Максенций к своим солдатам. «Так ведь, носорог, заткнись и выполняй приказ». Грациан и его товарищи залегли в невысокой траве справа и слева от командира, щелкая замками и прицелами своих скорпионов и манубаллист. Им не пришлось долго ждать. Другую минуту спустя на противоположном конце лужайки затрещали деревья, и перед глазами потрясенных легионеров предстало загадочное нечто. «Не может быть», – прошептал кто-то. «Решительно, дисциплина в отряде Декуриона Максенция хромала на обе ноги. В данном случае, даже на четыре. Сальве, гусь», – быстро заговорил Максенций. «Есть контакт, наблюдаю карфагенского боевого слона, тяжелая модель, тип неизвестен. Принял решение вступить в бой, Вали». «Четвертый, мы с вами», — отвечал дежурный офицер звездолета. «Регулярно докладывайте, Вали». И действительно, это был слон, смерть легионерам от наступления. Только извращенное пуническое коварство могло выпустить на поле битвы подобную боевую машину. Слон возвышался над землей на добрых 20 футов и был оснащен прекрасными тепловыми, электронными и пульсационными датчиками, поэтому сразу заметил легионеров. Хобот, бивни и спинобашня повернулись одновременно и прицелились точно в центр небольшого римского отряда. «Огонь!» – не своим голосом заорал Максенций. Лингвисты утверждают, что в пуническом языке слово «огонь» гораздо короче, чем в латинском, и состоит всего из одного слога. Поэтому карфагенский слон выстрелил первым. Разумеется, королева не могла явиться сюда лично. Грязную работу пришлось делать генералу Тервингу. Как и многие другие герои этой истории, генерал был молод, полон надежд и целеустремлен в будущее. Рыжую бороду ему пришлось сбрить, но эта маскировка помогала слабо. Голубые глаза, квадратная челюсть и рыжий ежик выдавали его с головой. Химическими красками и новомодными генетическими модификациями генерал предпочитал не злоупотреблять. Конечно, всегда можно было выдать себя за жителя Готландии или какой-нибудь дальней колонии. В настоящее время Аберлег Тервинг стоял на одной из палуб космической станции с неоригинальным названием Ибарзиль-18. Конечно, она принадлежала Ибарзилитам, как и весь этот планетоид, один из многочисленных спутников Юпитера. Спутник, рассверленный вдоль и поперек, был хорош тем, что к нему были пристыкованы 3 с лишним сотни кораблей всех размеров и национальностей. Еще бы, одна из крупнейших нейтральных верфей в Солнечной системе. Здесь не только строили новые звездолеты, но и ремонтировали старые. Постоянных посетителей и случайных прохожих хватало, среди них легко было затеряться. Генерал покрутил в руках подарок ханьского посла. Стоит ли говорить, что никто и не думал о свадьбе? Тервинг воровато оглянулся, шагнул к ближайшей ферротитановой панели и приложил бриллиант к оптическому индикатору. Тазиншишма загорелась на экране. Генерал приложил к индикатору свою правую ладонь. Экран мигнул еще раз и в воздухе загорелась виртуальная клавиатура. Маркоманский офицер настучал длинную комбинацию греческих и пунических знаков. Экран мигнул в последний раз, и панель сколькнула вправо. Путь был свободен. Едва генерал успел перешагнуть порог и уйти от него на несколько локтей, как панель встала на место. Дверь в конце длинного коридора, в свою очередь, тоже потребовала пароля и прикосновения кольцеобразного ключа, а за ней скрывался подарок. Аберлег медленно, чтобы растянуть удовольствие, поднимался на капитанский мостик. Словно приветствуя его, гигантский корабль оживал. Загорались приборы и аргоновые лампы. Почти бесшумно, но ощутимо загудела вентиляция. Открывались реальные и ложные иллюминаторы. Капитанский мостик встретил его морем огней, приборных, звездных и станционных. Здесь показное хладнокровие оставило генерала, и молодой Маркоман поспешил устроиться в капитанском кресле. По медитеранской терминологии, это была пиквурима, 16,5 палубник. Корабль был попросту огромен. 400 баллист и катапульт всех калибров, носовые и хвостовые гиперболоиды, 20 челноков и галер для ближнего боя и абордажа, трюм для перевозки 5000 космических пехотинцев или 15 000 пленников, 4 реактора, 8 межзвездных двигателей всех разновидностей. С таким кораблем я буду непобедим», – прошептал генерал Тервинг, ласково поглаживая пульт. «Призываю Одина и Ватана, Лаки и Морбиндела, Бальдура и Бальфура, Бальзевула и Изавель, Астарту, Юпитера и Бегемота, Валькирий, приносящих победу, и Вальпурги, приносящих смерть, ангелов неба и духов пучин, ледяные чертоги Хелли 26 сторон света, и нарекаю тебя». Глава 4. Будет страшно. Тагматарх Павсаний откровенно скучал. Хорошо там, где нас нет. Он надеялся, что таинственная Маркоманская крепость будет полна сюрпризов, пусть даже и малоприятных, но подлые варвары обманули его ожидания. Македонцы вскрыли уже 14 подземных этажей, но ничего интересного не обнаружили. Только новые склады, забитые древним оружием, консервами, а также пустые казармы для гарнизона. Никаких ловушек, защитных автоматов или потайной взрывчатки. Даже кнопки самоуничтожения на этом планетоиде не было. Павсаний вспомнил, как 5 лет назад он вскрывал вавилонский бункер где-то в созвездии Цефея. Тогда его отряд потерял 6 человек, а сам Павсаний получил очередное звание, поскольку среди этих 6 был его прежний командир. Но приключения, адреналин. Увы, жизнь солдата не состоит из одних только приключений, подумал Тагматарх. Хорошая фраза, надо будет запомнить и использовать в своих воспоминаниях. О том, что 5 лет назад он проклинал подобные приключения последними словами, Павсаний старался не вспоминать. В местных компьютерах также не нашлось ничего интересного. В отряде Павсания был всего один гоплит, владевший маркоманским, и ему не удалось обнаружить ни одной буквы, которая была бы младше 200 лет. Кое в чем сатрап Гераклий был прав, эта крепость могла весьма и весьма заинтересовать археологов, но только совсем скучающих. Как и всякий приличный македонский офицер, Павсаний обожал работать с историческими первоисточниками, но одно дело читать Геродота, Птолемея или Дионисия Византийского, другое – сухие маркоманские отчеты о состоянии электронных систем и уровне радиации. Последняя маркоманская война была неплохо изучена историками, и в этой крепости македонцам не удалось найти ничего, чтобы переворачивало представление или проливало свет на страшные тайны. Оставался еще один способ развлечься – выйти наружу и прогуляться в скафандре по поверхности планетоида, но капитан Рестит строго-настрого приказал сидеть внутри и хранить радиомолчание, дабы не спугнуть возможных гостей. Из всех видов военной деятельности Тагматарх больше всего ненавидел засады. Скука. Очевидно, добродушные олимпийские боги подслушали мысли Павсания, потому что мысли эти были самым бесцеремонным образом прерваны писком передатчика. «Командир, есть контакт». Перед тем, как запереться в крепости, македонцы разбросали у входа пассивные датчики. Павсаний, изучавший античную маркоманскую катапульту в арсенале на -11 этаже, превратился в слух. Тяжелый драккар североевропейской постройки приближается со стороны солнца, будет прямо над нами через 2 минуты, доложил дежурный офицер Лахакпевкист. Павсаний мысленно кивнул и ударил по одной из кнопок на своем броненаплечнике. Общая тревога. Возможное вторжение. Драккар, тяжелый драккар, до полусотни гостей. Всем занять места. Это не учение, повторяю, это не учение. Учебных тревог за последние дни Тагматарх провел предостаточно. Это был еще один способ развеять скуку. Продолжая повторять сообщение, македонский офицер направился к ближайшему лифту. Он успел вовремя. Как только лифт остановился на первом этаже, дежурный сообщил. Корабль сел, выбрасывает десант. 1, 2, 5, 9, всего 16 человек. Идут к тоннелю. Драккар взлетает, вновь послышался голос Певкиста. «Титаны в пасти Кербера», — выругался Павсаний. «Так, забудем про корабль, займемся десантом». Входит в коридор, поступило продолжение доклада. Итак, Драккар выбросил 16 человек на той же площадке, где недавно садился дар Посейдона, у подножия огромной базальтовой скалы. Теперь таинственные пришельцы должны подняться по скале на 20 шагов и попасть в узкий и длинный коридор. Они в пещере. Они уже прошли коридор и попали в полусферическую пещеру, 30 шагов в диаметре. В ее дальнем углу шлюзовая камера. Никакой электроники, одни рычаги и замколеса. Примитивно, но надежно. Открывают первый люк, второй. Павсаний еще раз осмотрелся по сторонам. Он находился в огромном зале, уставленном компьютерными терминалами и другими подобными машинами. Освещение работало на четверть мощности. Его гоплиты, облаченные в космические доспехи и шлемы, уже заняли позиции и взяли на прицел гигантскую титановую дверь, украшавшую вход. Места расписаны давно, предстоящий бой отрепетирован во всех подробностях. «Сигналов нет», — поведал Певкист. «Понятно, пришельцы тоже хранят радиомолчание. Драккар не ушел, висит на высоте в полстадии. Это хорошо, остается шанс его захватить. Внешний люк закрыт, открывается третий. Полная готовность», — прошипел Павсаний так, чтобы его услышали все. «Второй закрыт, открывается четвертый. Здесь». Входная дверь бункера лязгнула и медленно покатилась в сторону. Пришельцы принялись заполнять первый этаж. Павсаний следил за ними через прицел. Черные скафандры, зеркальные шлемы, знаков различия нет. «Эй, есть здесь кто-нибудь?» — внезапно спросил один из них. Голос доносился из динамика в бронешлеме. Тагматарх даже не успел понять, на каком языке говорит пришелец, как уже отвечал. По-гречески, разумеется. Он представить себе не мог, что где-то в галактике водятся варвары, которые не сумеют его понять. «Внимание!» — говорит Тагматарх Павсаний, — «космическая фаланга Македонии. Крепость находится под нашим контролем. Кто бы вы ни были, немедленно». Македонец не успел договорить. Сразу несколько пришельцев повернулись на источник звука и ударили из всех стволов. Вариант альфа не прошел, попробуем вариант бета. Комната наполнилась горячим свинцом и другими металлами, газами и жидкостями. Меньше, чем через 2 минуты, все было кончено. Пришельцы остались лежать там, где их достал огонь македонцев. Но не все они были мертвы. У самого входа кто-то стонал. «Отлично, на этот раз у нас есть пленные. Сигнал!» — внезапно закричал Лохак Певкист. «Драккар уходит. Анфимий, Кратер, взять его!» — приказал Тагматарх. Названные гоплиты бросились к выходу. «Осмотреть тела, подобрать раненых, и в госпиталь, собрать оружие, перекличка!» — посыпались команды. «Так, потерь нет. 4 пленных разной степени тяжести. День удался». Тем временем Анфимия и Кратер уже прошли шлюз и выскочили наружу. Корабль, висевший над их головами, был едва виден. На планетоиде царила вечная ночь, если бы не короткие вспышки ракетного двигателя. Один из солдат сорвал с пояса дротик и бросил его в небо. Ничтожная сила тяжести и полное отсутствие атмосферы позволили забросить снаряд достаточно далеко, прежде чем включились его собственные двигатели. Электронный глаз тут же нацелился на двигатели уходящего драккара, и дротик перешел на максимальное ускорение. Через несколько секунд он врезался точно в одно из сопел корабля. Начинка из Антиохия сработала безотказно. Мгновение спустя корабль исчез в невыносимой яркой вспышке, на короткое время осветившей бесконечное черное небо над Лакишальтом. Рафсаран Замабалкарка с трудом продрал глаза и осмотрелся. «Кажется, вечеринка удалась», — подумал он. Капитан находился на том же самом балконе. Где-то справа от него в небо медленно поднималось местное солнце. Карфагенянин встал из кресла и подошел к балюстраде. При свете дня новый город смотрелся ничуть не хуже, чем ночью. Матовая пирамида военного совета, зеркальная башня адмиралтейства, уголок царского дворца, его заслонял еще один небоскреб. А вот и фонтан победы. Колоссальный столб воды поднялся в небо и рассыпался над городом. Несколько десятков капель достались из Амабалу. Он вытер лицо и рассмеялся. Свежий утренний дождь, неплохое начало дня. Морской космопорт был не менее прекрасен. Создавалось впечатление, что за последние часы кораблей в нем прибавилось. Но это могло быть оптическим обманом зрения, порожденным разницей между светом и тьмой. Позади него послышались шаги. Гафни Батмагон выбралась из соседнего кресла, подошла и встала рядом с ним. Несколько минут они молчали, потом принцесса тяжело вздохнула. «Страшно», — прошептала она. «Будет страшно», — не понял капитан. «Будет страшно потерять все это». Замабал не успел придумать подходящий ответ. Гафни отвернулась и направилась куда-то вглубь дворца. «Слами, Слами, ленивая дура, где ты? Вызови Аверон, наш добрый капитан не будет ждать». «Куда вы желаете направиться, госпожа?» — поинтересовался Рафсаран Замабалкарка, когда они поднимались по трапу на борт корабля. «Я же просила», — вздохнула Гафни. «Еще раз прошу прощения», — поклонился капитан. «Слами», — повернулась принцесса к своей спутнице. Молодая и барзилианка походила на принцессу как родная двоюродная сестра, что было совсем неудивительно, учитывая богатое общее прошлое двух великих народов. «Тизельнаби», — отвечала Слами Баткардом. «Разумеется, Тизельнаби», — Замабал кивнул. «Шестая планета этой системы, изумрудный газовый гигант, свыше 30 лун и два десятка великолепных колец. Первое, на что спешили взглянуть праздные инопланетные туристы. Дежурный офицер у входного люка отдал честь и бросил укоризненный взгляд на своего командира. Капитан нахмурился. Алкоголь давно выветрился, и теперь он сам был не рад факту превращения боевого корабля в прогулочную яхту для испорченных красоток. С другой стороны, попробуй отказать царской дочери. «Вы сможете расположиться в моей каюте», — объявил Замобал, чтобы отвлечься от грустных мыслей. «Она достаточно просторна. Мне придется потеснить старшего помощника». Почетные гости благосклонно кивнули. «Пойдемте, я покажу ее вам, когда здесь подают завтрак», — поинтересовалась Слами, изучая скромное убранство капитанской каюты. Раф Сиренкарка смутился. «О, не беспокойтесь, капитан», — рассмеялась Гафни. «Нам давно хотелось попробовать что-нибудь экзотического. Что может быть экзотичнее флотских пайков?» Принцесса глупо хихикнула. «Все в порядке, Гафни», — каким-то неестественным тоном объявила ее подруга. «Здесь ничего нет, нас никто не подслушает». «Чего?» — не понял капитан. У него был довольно глупый вид. Принцесса порылась в поясной сумочке и протянула ему тонкую серебряную пластинку. «Я принимаю командование». «Да, конечно, моя госпожа», — отвечал Замобал, изучая пластинку с тем же глупым выражением лица. «Мы же договорились. Как еще прикажете называть старшего по званию, Шафетит Мишне? По имени, иначе ты провалишь операцию», — объяснила принцесса. «А вы», — капитан повернулся к Ибарзелианке, — «я младше вас по званию, поэтому не стесняйтесь называть меня по имени и даже иногда отдавать приказы», — улыбнулась Слами. «А как же командная цепочка?» — уточнил Замобал. «К тому же, нейтральный статус Ибарзелии и отсутствие формального союза. У меня карфагенское гражданство. А...» «Понял, это самое, как его, глубокое внедрение», — кивнул капитан. Она нахмурилась, но коварный пуниец уже повернулся к старшей по званию. «Признаюсь, я немного удивлен. Конечно, разве такого можно было ожидать от карфагенской принцессы?» Гафни поправила прическу и присела в ближайшее кресло. «Нет, ну почему же?» Капитан устроился в кресле напротив. Слами не предложили сесть, и она осталась стоять, весьма недовольная положением вещей. «Могу себе представить. Четвертая дочь, пятая. Прошу прощения, пятая дочь четвертой жены великого Магона, царя всех новых городов. Вроде бы самый верх, но вечная вторая роль. Разумеется, нужно доказать всем окружающим и самой себе, что ты нечто особенное не только потому, что родилась в царском дворце, и почему бы не на военной службе. После этого следуют долгие годы упорного труда и двойной жизни». Замобал заметно увлекся. «Довольно, довольно». Принцесса остановила его. «У нас еще будет время на разговоры о смысле жизни и нашем месте в ней. Так куда мы направляемся?» Капитан сменил тон. «Официально, свободный патруль системы, не правда ли? При этом всем известно, что мы летим гулять на Тизельнабе», с кислым видом подхватил офицер. «А когда мы прибудем туда, ты получишь новые координаты», закончила Гафни. «Почему не сейчас?» нахмурился Замобал. «Если ты попадешь в плен до этого, то ничего не сможешь рассказать». «Да, конечно, но ведь это всего несколько часов полета». «Ты с ума сошел», — воскликнула Гафни. «У тебя на борту две избалованные аристократки. Не забудь, что должен взлетать в режиме геликоптера, и чтоб никаких перегрузок, и никаких галерных режимов, плавное ускорение. Тогда 4 дня минимум», — подсчитал в уме капитан и встал. «Прикажете начинать?» «Да, но без особой спешки». Замобал посмотрел на браслет часов. «Отпуска у экипажа заканчиваются через 2 часа, подготовка к старту». «Старт в полдень вас устроит?» «Вполне, мы успеем привести себя в порядок», — зевнула Гафни. «Вот только завтрак». «Хорошо. Итак, в полдень. Желаете присутствовать на церемонии?» «Да, мы придем», — ответили хором карфагенские шпионки. «Там и встретимся. Я прикажу старшему помощнику, чтобы он вас проводил». Глава 5. Темная сторона силы. За несколько минут до полудня в реакторном отсеке звездолета выстроился почетный караул пунических космических пехотинцев. Капитан, несколько офицеров и 2 благородные дамы, по такому поводу облаченные в скромные наряды с головными платками, собрались на обзорной галерее одним ярусом выше. Появился корабельный жрец, Сигингамилькан, с помощниками. Молодой офицер явно волновался, поэтому поискал глазами капитана. Замобал одобряюще улыбнулся. Это был первый полет Гамилькана. Прежний жрец, служивший под командованием Замобала, погиб при Альфе Базилиуса. Служитель богов машинально пригладил новые нашивки и откашлялся. «Приступим, братья и сестры». Гамильтон повернулся к шахте реактора, увенчанная изображением толстого и мрачного существа, отлитого из блестящего медного сплава, в два человеческих роста, с красными горящими глазами. Существо чем-то напоминало сидящего Будду, которому поклонялись восточные варвары, но даже самый наивный буддист не смог бы их перепутать. Сам реактор, никелированный купол, укрытый гудящим силовым полем, находился на 3 яруса ниже. Жрец поклонился идолу и всплеснул руками. «Восславим Баал-Халаля, отца нашего и господина! Восславим Баала!» Одновременно откликнулись все карфагеняне и одна лже и барзилианка. Это никого не смутило. Многие граждане и Барзили, Дармании, Итикима и других бывших карфагенских колоний до сих пор поклонялись пуническим богам. Свет к небесам стремится, солнце над морем встало, даже скоты и птицы славу поют Баалу. Слава Баалу! Отец наш, пошли нам благополучный полет и защити в долгом пути через твои бесконечные владения. Слава Баалу! Баал-Халаль, прими эту жертву. Пусть эта кровь насытит тебя, и да не прольется на этом корабле более ни капли крови до нашего возвращения домой. Слава Баалу! Один из помощников протянул жрецу большую белоснежную коробку. Офицер храмовой службы опустил в нее руки и извлек содержимое. На свет появился упитанный розовый младенец. Очевидно, ребенка недавно покормили, поэтому он не кричал, а только улыбался и стрелял глазами. Капитан присмотрелся. Это была девочка. Слава Баалу! В очередной раз воскликнул жрец, и снова ему отвечал многоголосый хор. Идол тем временем претерпел трансформацию. Он медленно распахнул огромную пасть, украшенную 2 рядами острых медных зубов. Из пасти метнулся язык пламени. Жрец поднялся по лестнице, осторожно протянул ребенка и опустил его прямо в рот идола. Едва он успел отдернуть руки, как пасть захлопнулась. Криков никто не услышал. Глаза Баала мигнули, гудение силового поля прекратилось на ничтожную долю секунды, но тут же вернулось в прежний режим. Слава Баалу! Он принял нашу жертву. Слава Баалу! А это правда, что гесперийцы приносят в жертву 15-16 летних девственниц? Шепнула Гафни, наклонившись к уху капитана. Правда? Кивнул Замабал с гримасой отвращения на лице. Грязные бессердечные варвары. Цуи Прадист? Спросил Сервиликар, проконсул Антиоха. Кому выгодна эта война? Сатрап Гераклий только пожал плечами. Они сидели в том же кабинете, у экрана, на котором красовался голубой диск Александра. Римлянин явился с очередным визитом вежливости. Несмотря на войну, в Солнечной системе продолжали сохраняться особые отношения, выгодные всем участникам конфликта. Римский проконсул был 35 лет от роду, ненамного моложе Гераклия. «Странно», — подумал Сатрап, — «мы покорили звезды, но средняя продолжительность жизни почти не изменилась с античных времен. Наверное, это оборотная сторона фалеры, плата за галактическое могущество. Его профиль можно было лепить на римских монетах. В остальном его внешность являлась весьма заурядной, как и произносимая речь. Я могу понять и объяснить войны, бушевавшие на Земле в докосмическую эру», — продолжал римлянин. «Но за что мы воюем теперь? За Землю и воду? В галактике тысячи свободных планет, их должно хватить всем. Так почему в космосе до сих пор не воцарился вечный мир? Почему люди не летают?» — ответил македонец. «В чем смысл жизни? Кто виноват и что делать?» Одновременно с последним восклицанием он вдавил одну из многочисленных кнопок на своем столе. «Достаточно. Теперь нас не смогут подслушать, да и увидеть тоже. А те, кто попытаются, увидят или услышат лишь ту самую запись годичной давности». Сервиликар улыбнулся и покинул свое кресло. Гераклий поднялся ему навстречу. Они крепко обнялись, их губы нашли друг друга и слились в горячем поцелуе. «Я так соскучился», — прошептал Гераклий, с трудом оторвавшись от своего гостя. «Я тоже», — отвечал римский офицер. «Я чуть с ума не сошел, если бы ты только знал». Потом, сатрап Гефестиона крепко схватил своего друга за руку и увлек за собой, в соседнюю комнату. «А давай плюнем на все и сбежим», — предложил Сервилий полчаса спустя. «Куда?» — грустно спросил Гераклий, изучая потолок. «Вселенная гораздо больше Святой Троицы. Мы можем попросить и получить политическое убежище в целой дюжине галактических держав». «Во время войны?» — прошептал Гераклий. «Предательство — слишком громкое слово», — поморщился римлянин. «Я не предлагаю тебе надеть римскую форму и выдать сенату все секреты космократии. И я не собираюсь делать ничего подобного. Сдадим посты заместителям, они только рады будут. На фронтах в нас не нуждаются, как и македонец, Проконсул Антиоха получил свой пост после тяжелого ранения. «Солнечная система как-нибудь обойдется без нас, никогда не вернуться на родину», продолжал размышлять вслух сатрап Гефестиона. «Что для тебя родина, Гераклий? Безвоздушное пространство объемом в 1 000 000 кубических парсеков, Земля, Македония, этот богами забытый спутник. Я родился на космическом корабле, на полпути между Дарманским и Пуническим космосом», признался македонец. «Ты рассказывал мне об этом. Тогда что тебя держит здесь?» Сервиликар приподнялся и уперся локтем в подушку. «Или наша любовь для тебя ничего не значит? Неужели ты будешь скучать по этой дурацкой войне?» «Нет», — отвечал сатрап Гераклий, — «но я буду скучать по тебе». Глава 6. Мементо сервитудинем. Аттилий очнулся в клетке. Судя по всему, клетка находилась в трюме корабля, совершенно пустом, хотя здесь могли быть и другие отсеки. К запахам он уже начал привыкать, но здесь они нарушали всякие границы добра и зла. Скафандр и оружие у него отобрали, оставив лишь потертую форму, из чего Аттилий сделал вывод, что никто никому больше не доверяет. Подробное изучение клетки показало полное отсутствие дверей и замков. Такое впечатление, что клетку собрали целиком из толстых титановых прутьев, предварительно засунув в нее пленника. Не сразу, но римский офицер опознал эту загадочную конструкцию. Это было гнусное изобретение африканских работорговцев. В таких клетках перевозили несчастных рабов. В молодости Аттилию довелось послужить на военном звездолете, основной задачей которого была охота на работорговцев. Обычно римляне расстреливали на месте весь экипаж, освобождали рабов и тут же продавали их на ближайшем римском рынке, тем самым поддерживая на плаву экономику универсальной республики. Время от времени ему приносили еду. Молчаливый желтолицый космонавт проталкивал через прутья несколько пакетов и уходил, не реагируя на вопросы и оскорбительные жесты. Примерно раз в сутки через трюм пропускали поток дистиллированной воды, который смывал практически все, кроме самого трибуна Аттилия. Когда это случилось в первый раз, римлянин даже подумал, что его собираются утопить. Запахи, впрочем, никуда не исчезали. Аттилий начал подозревать, что такое состояние атмосферы здесь поддерживается искусственно. Все это время, судя по вибрации, переменам в силе тяжести и прочим побочным эффектам, корабль куда-то двигался. О судьбе своего собственного корабля Аттилий мог только фантазировать. «Вот будет здорово, если эти подонки попробуют заглянуть в реактор», — подумал он. Неделю спустя его навестил капитан Дамба. В руках чернокожий бандит держал свернутый в трубку пергамент компьютерной распечатки. «О вас пишут интересные вещи», — трибун Аттилий, без всяких предисловий заявил капитан. «Кто?» — равнодушно поинтересовался римлянин, сидевший на полу в одном из углов клетки. Мгновение спустя он оживился. «Ушам не верю, на этом корабле умеют разговаривать. Вы понимаете пунический язык?» Дамба проигнорировал его последнее восклицание. «Мне бы не хотелось искажать оригинал грубым переводом». «Понимаю», — кивнул Аттилий. «Имя?» — Клавдий Аттилий Паролан. «Звание?» — старший военный трибун. «Космический флот Универсальной Римской Республики. Командир тяжелой триремы «Гнев Юпитера». Бортовой номер XLM Иви. Так, год рождения, прежние должности, награды — это нам сейчас не интересно. Ага. После сражения с карфагенской беремой Лона Астарты в системе Альфы Базилиуса такого-то числа текущего года, взят в плен союзниками. С разрешения старшего офицера флотилии, Антинаварха Ипсилантиуса, сына Диомеда Кротонского, совершил ритуальное самоубийство. Гнев Юпитера с Аттилием на борту был сожжен в солнечной короне. Дело закрыто. А это, Дамба прокрутил пергамент, ваше досье из македонской военной разведки. Совершил ритуальное самоубийство, прочитал капитан по-гречески. Удивительное сходство. А вот и тактическая карточка вашего корабля. Уничтожен, сгорел, в хромосфере Альфы Базилиуса. Жаль, Дамба свернул пергамент, мы не имеем доступа к республиканским архивам. Неужели и там вы числитесь погибшим? Не правда ли странно? Через 4 дня после вашей смерти и уничтожения вашего корабля, вы оба, живые и почти здоровые, попадаетесь нам на глаза. Как вы это можете объяснить? Я договорился с Плутоном, пожал плечами Аттилий. Отомстить врагам, исполнить предсказание Оракула, все такое. Властелин царства мертвых согласился ненадолго отпустить меня в мир живых. Я не верю в римских богов, нахмурился Дамба, но вряд ли они простят вам подобное кощунство. Правду, эти придурки упустили меня, снова пожал плечами трибун. Я увел гнев Юпитера прямо из-под их греческих носов. Разумеется, Они не хотели выглядеть полными идиотами, и поэтому состряпали лживый доклад о гибели. «Каким образом?» – перебил его Дамба. «Когда мы вас нашли, все ваши двигатели были безнадежно испорчены. Вы что-то перепутали», – хладнокровно ответил Аттили. «Осмотрите корабль еще раз». «Нет», – покачал головой капитан, – «этим займутся пуны». «Жаль, мы бы хотели сохранить гнев Юпитера, но африканцы готовы поменять его на новенькую берему дарманской постройки. Лучше, чем ничего». «Поменять?» – переспросил римлянин. «Да, и вас тоже. Они весьма заинтересовались вашим чудесным спасением», — сообщил Дамба. «А я-то думал», — Аттили попытался изобразить презрение, «что вы борец за справедливость, героический защитник человечества от кровожадных инопланетных ящеров. Оказывается, я имел дело с обычным карфагенским шпионом. Мне плевать, что вы обо мне думали», — равнодушно ответил капитан непреклонного. «Вы отказались принять участие в нашей борьбе. Ваши дурацкие войны нас не интересуют. Разбирайтесь с пунейцами сами». Дамбе резко повернулся и покинул трюм, после чего возобновились визиты немого кормильщика и ежедневные водопады. Оставалось только ждать. Дамбе не счел нужным рассказать, когда состоится обмен, но вряд ли его будут откладывать до бесконечности. Несколько дней спустя Аттили проснулся от сильного толчка. В трюме постоянно горел свет, поэтому трибун ложился спать, когда ему вздумается. Однажды он не рассчитал и был разбужен очередным водопадом. Еще один толчок и еще этот был особенно сильным. От него, должно быть, содрогнулся весь корабль. Где-то на верхней палубе завопила сирена. «Стреляют», — понял Аттили. «Космос пропитан смертью. Берегись, идет звездная война». Корабль тряхнуло еще раз. Римлянин впечатался в прутья клетки. Потом снова, но уже в те прутья, что изображали потолок. Потом наступила тишина, отягощенная потерей сознания. Едва очнувшись, Аттили понял, что у клетки собралась целая толпа, не менее 3 человек, судя по 6 ногам, которая его внимательно изучает. Римлянин приподнял глаза и тут же пожалел об этом. Владельцы ног сняли шлемы своих, снова, необычных скафандров и задумчиво уставились на Аттили всеми 9 глазами. Хреновые инопланетяне, на какое-то мгновение похолодел трибун, но быстро пришел в себя. «Кто-нибудь из вас, уродов, говорит на человеческих языках?» — поинтересовался Аттили, медленно поднимаясь с пола. «Не торопись оскорблять нас, человек», — проскрипело одно из существ на слишком грамотной латыни. «Ну и рожи». «Да нет, на второй взгляд они вполне симпатичные, куда лучше тех же тарбозавров». Их неведомый создатель взял кусок свежей сырой телятины, вылепил из нее подобие человеческой головы с кошачьими ушами и зачем-то добавил 3-й глаз в центр переносицы. Глаза с тяжелыми веками, ресницами и круглыми зрачками. 3-й глаз не отличается от нижних. У этого они серые, у этого зеленые, а у знатока латыни тоже зеленые, кроме правого, он коричневый. Носы почти человеческие, только очень толстые, и такие же толстые губы. Говоривший пришелец приоткрыл рот. Вот зубы у него были совсем человеческие, белые и прямые, никаких тебе желтых клыков. Одна проблема. В очень коротком списке встреченных человечеством разумных инопланетных рас такие существа не присутствуют. Римский офицер, проскрипел инопланетный полиглот. Так точно. Старший военный трибун Клавдий. Прости, ты нам не интересен. И ошеломленный Аттили остался в трюме один. Несколько минут спустя на корабле наступила полная невесомость. Еще через несколько часов, среди прочего мусора, 2 трупов и 1 человеческой головы, в трюм заплыл атомный баллистер военного образца. «Истину вам говорю», захлебываясь от восторга, говорила молодая патрицианка, «Александр был велик, он был самый лучший, он мог победить всех. Нам всем очень повезло, что он умер молодым, иначе бы вся галактика сегодня говорила по-гречески». Слушателей Римской военной академии слегка потрясло подобное восхваление одного из самых ярких символов космократии. Пожалуй, диктатор Мизон мог бы отправить оратора на казнь за такие речи. Но Антония Северина, императрица Римской республики, будучи национальной героиней, могла многое себе позволить. «Есть мнение, моя госпожа», – осторожно заметил курсант Юлий Цезарь, что гораздо больше повезло Карфагену, ведь это в его ворот умер македонец. Еще несколько месяцев и как по-вашему, куда бы направился Александр после возможного падения Карфагена, поинтересовалась Антония. После того, как римские легионы разбили его сатрапа в Южной Италии, его слова после Римо-Фиванское падение будут считать мелким происшествием являются несомненной легендой, заметил Цезарь. К тому же косноязычное и известное только в латинских текстах. Но его планы в отношении Рима, о которых писали Птолемей и Деметрий, были вполне реальны, возразила императрица. Дальнейшие войны показали, что римляне способны на равных сражаться с македонской фалангой, сказал Цезарь. Прошлые войны показали, что никто не способен устоять перед Александром. И, поскольку мне видится, что вы прекрасно владеете материалом, поведайте мне и своим товарищам грязные подробности. По залу прошелся смешок, в то время как Антония схватила с кафедры фужер воды и залпом осушила его. Цезарь пожал плечами и направился к электронной доске, на которой горела огромная, 10 на 10 футов, рельефная карта Средиземноморья в V веке Римской эры. Мы уже говорили на прошлых уроках о первой балканской кампании Александра, битве при Гранике, Иссанском сражении. Следующим эпизодом войны за античное наследство стала осада Тира. Она же самым кардинальным образом изменила весь ход кампании. 421 и краткое год от основания города, 444 и краткое год первой Олимпиады, 482 и краткое год от основания Карфагена. Александр заметно продвинулся вглубь азиатского материка. Малая Азия уже в его руках. Сам персидский царь Дарий разбит под Иссом, потерял почти всю армию и бежал. Александр захватил богатые трофеи и царскую семью. Власть македонца признали почти все города Килисирии и соседних стран. Его ждет Египет. Но на пути стоит Тир, древний финикийский город, богатое торговое государство, неприступная крепость на острове. Тир был готов признать власть македонского царя, с одним небольшим условием. Александр не должен был входить в город. Как раз в это время в Тире проходил большой религиозный праздник, посвященный древним финикийским богам, и чужаку не позволялось ступать на священную землю. Это оказалось слишком много для гордого царя. Последовали взаимные оскорбления, все отношения были разорваны, и армия македонской Косма. Прошу прощения, тогда она еще не была космократией, армия македонского царства осадила Тир и приготовилась взять его штурмом. Тиряне храбро сражались, но город был обречен, слишком неравны были силы. Помощи было ждать неоткуда, как думали греки. За несколько лет до начала войны, на другом берегу Средиземного моря произошли на первый взгляд незначительные события, имевшие грандиозные последствия. Карфаген, другой финикийский, пунический город, проиграл небольшую войну сицилийским грекам. За этим последовала смута в самом Карфагене, малая гражданская война и эпидемия. Когда дым рассеялся, одни потеряли власть, а другие ее захватили. Среди этих последних особенно выделялся некий Ганнибал, сын Газдрубала, прозванный Великим. Разумеется, это была грубая лесть со стороны его соотечественников, ибо ничего великого по сравнению со своими современниками он не совершил. Не считать же за великое деяние жалкое плавание в Южную Африку и основание там колонии. Но у Ганнибала хватило сил, чтобы разрушить планы великого македонца. Когда началась осада, сам Ганнибал присутствовал в Тире с другими карфагенскими гостями. На этот праздник собирались финикийцы даже из самых далеких городов, из Испании и Галлии. Коварный пуниец ускользнул из Тира под покровом ночи на небольшом корабле и вернулся в родной Карфаген. Там он произнес пылкую речь перед карфагенским сенатом, яркими красками расписал страдания финикийских братьев, и его сограждане единогласно постановили объявить войну Александру. Ганнибал вернулся в Тир с огромным карфагенским флотом, внезапным нападением потопил греческие корабли, заставил Сидон перейти на свою сторону и затянул осаду еще на много месяцев. Александр рвал и метал, но ничего не мог поделать. Тем временем осмелевший Дарий, персидский царь царей, собрал новую армию и вернулся в Переднюю Азию, чтобы снова скрестить мечи с македонцами. Александр был вынужден снять осаду и поспешил персам навстречу. Битва состоялась на печально известном перекрестке Мегидда. Да, это было великое сражение. Если осады городов были Ахиллесовой пятой македонца, то в открытом поле против него никто не мог устоять. Дарий и три четверти его солдат навсегда остались лежать на том перекрестке. В зале кто-то всхлипнул. Как оказалось, это была императрица Антония. Когда Цезарь удивленно повернулся в ее сторону, она сердито отмахнулась. «Продолжай, продолжай». Тем временем хитроумный пуниец Ганнибал решился нанести удар на другом фронте. Он послал нагруженные золотом корабли в Грецию и возмутил афинян, спартанцев, других эллинов и даже иллирийских варваров поднять мятеж против македонской власти. Золота хватило, чтобы вооружить всех желающих. Македонский наместник Антипатр погиб от рук спартанцев, а царица Олимпиада, мать самого Александра, попала в плен к северным варварам и была растерзана пьяной толпой. Когда эти вести достигли ушей македонца, он пришел в неописуемую ярость, и македонская армия вместе с ним. Тир пал в одну страшную ночь. Ганнибал, его карфагенский флот и несколько тысяч тирских беженцев чудом спаслись и вернулись в Африку. Александр спешно заключил мир с новым персидским царем Бессом. Новая граница прошла где-то в Месопотамии, после чего повел гоплитов на родину, спасать македонское царство. Греческое восстание было подавлено с необыкновенной жестокостью. Не знаю, что Александр собирался сделать с Римом, но Афины действительно завидовали фиванцам. Первый город Эллады был сожжен дотла, а из его граждан очень немногие были проданы в рабство в разные концы света. Никому не нужны мертвые рабы. Никто не понимает, как вообще уцелели спартанцы. И здесь я склонен согласиться с авторами, которые говорят, что спартанская община, игравшая заметную роль в греческом мире в более поздние времена, не имела ничего общего с народом Ликурга и Леонида. Новая Спарта была основана македонскими колонистами, которые возродили и сохранили древние обычаи, но истинные спартанцы навсегда исчезли с лица земли. Та же страшная судьба постигла многочисленные кланы северных варваров. Александр истреблял целые племена, лишь немногим удалось избежать его меча. Иллирийские общины, которые мы встречаем сегодня на берегах Электронного моря, были основаны беженцами, искавшими спасение от священного гнева македонца. Окончательно замерив Грецию, Александр обратил свой взор на запад. «Путь в Африку лежит через Италию», такие слова, произнесенные на берегу Эпира, приписывает Александру традиция. Правда или нет, у него был повод их произнести. В тот же год, когда македонец отправился с войском на восток, его дядя, тоже носивший имя Александр, царь Эпира, решил попытать счастья в Италии. Его звали на помощь тамошние греки, вступившие в борьбу с племенами аборигенов. Эпирскому властелину не так повезло, как племяннику. Его сразил предательский удар в спину. Александр Македонский принял решение отомстить за своего дядю. Современники говорят, что месть стала смыслом его жизни. Месть за отца, за Элладу, за мать, за тирское унижение. Александр только и делал, что мстил. Стоит ли напоминать, что италийские племена, бывшие врагами его дяди, луканцы, брутти, самниты, вскоре отправились в царство Аида. Все, относивших оружие воинов, до стариков и маленьких детей. Кое-кто в этом зале считает, что подобная судьба могла постигнуть Рим. Цезарь покосился в сторону Антонии, но об этом можно только гадать. Римляне не воевали с Александром Эпирским, поэтому у Александра Македонского не было никаких претензий к нашей древней столице. Победитель поставил над Южной Италией своего сатрапа и повернул на юг. Сицилийские греки немедленно признали его своим царем. В ходе одной короткой кампании Александр и его новые подданные заняли все карфагенские города на острове. Македонец сделал следующий шаг и переправился в Африку. Как нам прекрасно известно, добрался он туда не сразу. Корабль Александра был захвачен бурей и выброшен на побережье Мелиты. Царь царей уцелел только чудом. Едва избежав опасности на море, он был вынужден сражаться с пуническим гарнизоном Мелиты. Легенда гласит, что он захватил остров чуть ли не в одиночку. Впрочем, греческие свидетельства ненадежны, а из местных пунов не уцелел никто, чтобы рассказать об этой битве. Несколько дней спустя македонские корабли пристали к острову, отыскали царя и без дальнейших приключений доставили его в Африку. Тем временем в Карфагене поднялась новая смута. Сенаторы и простые граждане обвиняли Ганнибала в том, что его действия привели пунийский народ к страшным поражениям, и теперь страшный враг стоит у ворот Карфагена. Многие призывали к свержению и казни Ганнибала, но пунийский военачальник умело защищался и отразил все доводы противников. Он говорил, что неуемная жажда завоеваний все равно бы привела Александра в Африку, и лучше встретить его теперь, когда пуническое государство находится на вершине могущества. Пока продолжались эти споры, македонцы и греки уже подошли к стенам Карфагена и бросились на штурм. Ганнибал умело руководил обороной, и первое нападение было успешно отражено. Тогда Александр взял город в кольцо и осадил его, и снова осада протекала неудачно. Македонцам не удалось блокировать Карфагенскую гавань, и сильный пунический флот постоянно доставлял осажденным припасы и подкрепления из других колоний. Солдаты Ганнибала время от времени совершали смелые вылазки, беспокоили противников и поджигали осадные машины. Беспокойная натура Александра требовала постоянных действий. Стояние у прочных стен Карфагена доводило его до безумия. Тогда македонец поручил осаду одному из своих товарищей, а сам отправился покорять соседние с Карфагеном страны, Нумидию и Мавританию. Дальнейшее нам известно. Пунийцы до сих пор показывают иностранным путешественникам скромную могилу на границе Великой пустыни. Говорят, Александра поразил простой мавританский солдат. Случайная стрела, превратности судьбы, от которых не имеют защиты даже самые великие и бесстрашные. Наследники Александра немедленно затеяли междоусобную войну, чем воспользовались пуны, сохранившие родной город. Римляне, уже успевшие разбить македонские гарнизоны в Южной Италии. Персы, пожелавшие вернуть свои восточные владения, и многочисленные народы по всей Македонской империи, пожелавшие вернуть себе свободу. Последовали долгие годы борьбы, которые привели к тому, что два государя воцарились над всей македонской державой, Птолемей на юге и Лисимах на севере. Несколько столетий спустя потомки Лисимаха завоевали Египет, и с тех пор такое положение вещей остается неизменным. Три великие державы, Рим, Карфаген и Македония, делят между собой Средиземное море. Аттилию пришлось расстрелять полмагазина и поймать лицом и телом несколько осколков, прежде чем в решетке образовалось достаточное отверстие для выпуска на свободу. Отталкиваясь от стен, трупов и обломков, он поплыл к выходу. Очень короткого путешествия по коридорам и палубам оказалось достаточно, чтобы понять, он больше не находится на борту непреклонного. Пока римлянин валялся без сознания, его перенесли на совсем другой корабль. Последние дни он просидел в трюме сверхтяжелого грузового звездолета. Похоже, и барзильской постройки, опять, но неизвестной государственной принадлежности, хотя, конечно, он принадлежал этим пиратам, убийцам ящеров или как их там. Ага, вот и шкаф с запасными скафандрами. Аттилий подобрал себе подходящий по размеру и двинулся дальше. В некоторые отсеки, разгерметизированные, невозможно было попасть, но и в остальных было на что посмотреть. Обломки, трупы, кровь. По-прежнему астронавты всех возможных национальностей. Он увидел несколько знакомых лиц, в том числе офицера, приносившего ему еду. Только великие герои Бомба и Дамба ему не встретились. По ходу движения Аттилий составил невероятно четкий план. Добраться до капитанского мостика, а там видно будет. Он почти преуспел, когда звездолет тряхнуло в очередной раз, а на борт вернулась искусственная гравитация, впечатавшая многострадального путешественника в пол. Аттилий перевел дух, сосчитал до 10, встал и уверенно поднялся на капитанский мостик. Ура! Живые люди! Кто-нибудь еще уцелел? Командным тоном поинтересовался Клавдий Аттилий, на мгновение забыв, что этот корабль ему, пока, не принадлежит. Некто, занимавший кресло первого пилота, резко повернулся, вместе с креслом. Римлянин увидел перед собой лысого коротышку с лицом профессионального уголовника и плохими манерами. Третий глаз отсутствовал, космонавт принадлежал к человеческой расе. «А ты еще кто такой, твою мать?» — поинтересовался коротышка на отвратительном гесперийском диалекте. «Я пришел с миром». Аттилий был жив, свободен, вооружен, а поэтому к нему вернулось хорошее настроение.